Комбат снова прислушался. На этот раз его интересовал не ветер и не поезд. Он вообще старался прогнать из головы все естественные звуки, чтобы те не мешали понять, где же все-таки находятся враги. Как бы тихо ни двигались люди, они все равно не могут не издавать звуков. Шуршит под подошвой трава, то и дело сбивается дыхание и раздается вздох. Наконец, шуршит одежда. Это вообще такое зло, которое практически нереально победить. Понятно, что африканцы – народ, более приспособленный к тихому передвижению. Они охотники, дети природы. Но елки-палки, он ведь тоже не лыком шит. Ему доводилось в афганских горах играть в смертельные догонялки с душманами, а те, между прочим, тоже не были конченными лохами и умели маскироваться. И тут он услышал. Вначале тихий шепот откуда-то с другой стороны дома, а потом ответ ему. И вот этот самый ответ раздался буквально из-под самого окна. Ага, ну вот и понятно. Красавчик стоит под крышей. От этого не слишком-то и легко, потому что неизвестно, что там у него в качестве оружия. И уровень подготовки не ясен, хотя он вряд ли намного круче покойного Фатаха. То есть Борис его повалит легко и с гарантией, вот только произведет при этом ненужный шум, и тогда на него вываливаются еще несколько. И что будет тогда? Ну, а тогда он, к сожалению, не в приключенческом кино. И значит, валяться ему битой тушкой. Черт, но как-то же надо разведать, что они собираются именно проникнуть в дом, а не грохнуть его или не поджечь. Как будто в ответ из-за неплотно притворенного окна донесся короткий глухой треск. Борис легко его узнал. Так ломается стекло, на которое приложили мягкую материю, например, ту же куртку. А вот и второй, и третий удар. Ну нет, точно не будет никакого взрыва, это расширяют отверстие. А вот и характерная возня, кто-то лезет внутрь дома. Ладно, на чердаке больше делать нечего. Комбат тихонько подошел к двери из мансарды на лестницу, и тут на крыше гулко стукнули. Он развернулся и увидел, что возле того окна, от которого он только что отошел, маячит тень. Борис отошел поглубже и стал ждать. Все равно с мансарды он уйти не успевал, да и надо же когда-то начинать активные действия. Окно открылось, негр сунул внутрь голову и стал прислушиваться. Комбат затаил дыхание и чуть-чуть развернулся корпусом, чтобы не светить своей белой мордой в темноте. Ну пусть он только не заметит. Вроде не заметил. Слез с окна на пол, остановился, покачал створку. Понятно. Пытается понять, чего это тут окно открыто по такой холодрыге. Ну что, спишет все на загадочную русскую душу или начнет обыскивать мансарду? Несколько секунд провозившись у окна, негр оставил его в покое. А потом достал из кармана что-то небольшое. Это что-то угадывалось больше по движениям. Комбат прищурил глаза и правильно сделал, потому что у чернокожего в руках раздался характерный звонкий щелчок зажигалки зипа, и в руках затанцевал жаркий бензиновый огонек. Темнота рванулась по углам. Комбату повезло в том, что этот огонек полыхнул прямо перед носом у негра, и того вполне закономерно ослепило. Тем самым Рублев выиграл пару секунд. Не так уж и много в условиях открытого пространства, но вполне достаточно в замкнутом. Глядя больше под ноги, чем на сомалийца, Борис бросился вперед. Он старался, чтобы шаги были как можно тише. Не для того, кто сейчас был метрах в трех и щурился от близкого огня, пытаясь осмотреться, а для его товарищей, которые проникли в дом. Негр среагировал на шум. Наверное, он успел разглядеть стремительно приближающуюся тень. Но вот крикнуть уже не сумел. Комбат с самого начала метился первым ударом в район кадыка, чтобы лишить противника возможности издавать звуки. А вторая рука, сложенная так, что будто бы в ней был нож, двигалась к солнечному сплетению чернокожего. После такой подачи, если она проходит в полную силу, человек может и умереть. Негр уронил зажигалку, вскинул руки. Одна из них остановила удар, направленный в горло. А вот под дых бедняга получил так, что начавшийся было крик оборвался каким-то сдавленным бульканьем. Борис прекрасно знал, что сейчас для его жертвы фраза «разучиться дышать» ни капли не нелепа. На восстановление навыка обращения с окружающим воздухом потребуется 10 секунд, а у сомалийца такого продолжительного времени не было. Борис захватил его шею в замок и рванул вверх. Негр был гибкий и сильный. Он пытался сопротивляться душащему захвату. Другое дело, что из этого захвата не каждый профессиональный боец может вырваться. Что уж говорить про этого африканца, наверняка весьма слабо знакомого с таким понятием, как боевое искусство. Негр уперся ногами в стену и пытался опрокинуть Рублева на спину. Комбат развернул его и сильнее надавил. Бедняга смог издать что-то вроде хриплого стона, но очень слабого, вызванного скорее сокращением мышц гортани, чем воздухом, который через них просочился. Негр трепыхался уже так, что стало ясно, Борису его не удержать. Да и черт с ним. Комбат выпустил негра, тот упал на четвереньки, потянул воздух, передавленный глоткой. Это напоминало очень длинную икоту. В это время комбат коротко замахнулся и со страшной силой, вложив всю массу своего немаленького тела, ударил основанием ладони туда, где череп его противника сопрягался с позвоночником. Рублеву показалось, что он почувствовал, как ломаются позвонки и основание черепа, как рвутся связки, и стремительно вылетает жизнь из этого бедолаги. Подхватить тело Борис не успел. Негр звучно грохнулся на пол мансарды. Борис поморщился. Он прекрасно понимал, что внизу должно быть прекрасно слышно. Вот, в частности, в той комнате, куда сейчас залезали противники. Комбат присел над телом, быстро обыскал его. Как ни удивительно, но кажется, именно у этого типа нет ничего, кроме 30-сантиметровой колбаски из толстой материи, набитой то ли песком, то ли мелкой свинцовой дробью. Судя по весу, скорее всего, второе. Ну ладно, на бесптичье и задница соловей. Погасив зажигалку, от которой понемногу начала заниматься стопка строительного бруса, Борис пошел к выходу с чердака. По пути схватил полупустой мешок со звездкой или мелом. Он открыл дверь, вышел на лестницу, и тут внизу началась нешуточная возня. Вначале громкий хрусткий удар, смешавшийся с металлическим звоном. «Ага», — понял комбат, — «это Громыко пустил в дело свою биту». «Молодец. Судя по тому, как смачно прозвучало, адресат этой посылки смело может считаться, если не трупом, то уж точно инвалидом первой группы». Вслед за ударом последовала короткая пауза. А дальше началась, как любил говорить один знакомый Бориса, драка с харканьем и поножовщиной. Ну или что-то вроде. «Блин, но почему никто не стреляет?» — подумал комбат, срываясь в галоп и несясь вниз. Как будто в ответ снизу грохнуло. Но возня не прекратилась. Грохнуло еще раз, что-то посыпалось, Борис понял, что стреляли в воздух. Ну, понятно. В принципе, когда там идет невразумительная колготня, стрелять на поражение можно только с риском угрохать собственных товарищей по оружию. А так как товарищей больше, считай, что угрохаешь с гарантией. Борис выскочил прямо к этой драке. Основная часть ее шла в спальне Громыко. И, судя по всему, Юрий пока что справлялся. А вот огнестрел, кажется, был у того чернокожего, который сейчас вытанцовывал снаружи. И это угрожало Борису проблемами. Тем более, что негр стал разворачиваться на шум. Какой чуткий, мать его, за ногу. После двух выстрелов в замкнутом пространстве еще способен услышать приближающиеся шаги. Борис швырнул прямо в негра мешок с звездкой. Нормальный такой снаряд был, весом 5 килограммов, белый и заметный. А главное, комбат бросил его так, чтобы известь, как облако, поднялась в воздух. И стоило только этому чудовищному психологическому снаряду направиться в сторону сомалийца, как Борис нырнул вниз в подкате. Как он и ожидал, чернокожий перепугался и начал палить в белизну с такой скоростью, с какой только успевал нажимать на курок.